Эпилог. Диана. Земля. Первые 5 минут я в самом деле почти уверилась в том, что мне все просто приснилось, пока не тренькнул телефон где-то рядом. Схватив его, я тут же нашла взглядом дату, осознавая, что число совершенно не то же, когда я узнала об измене мужа и попала в другой мир. А значит, мне все же не приснилось. Но либо у меня конкретные провалы в памяти... Сомнения боролись с желанием убедить себя, что я все же не спала. Но полностью избавиться от них было невозможно, до момента, как на кровать не запрыгнул Рыжик. Ну, не совсем в том виде, что я его знала, но не узнать его не могла. Та же шерсть, та же мордочка, ушки, лапки, не было только рогов и крыльев, но в остальном это был Майрик. Это полностью уверило меня в том, что я все же взаправду была в другом мире. Только закончилось мое приключение в нем не очень хорошо, к сожалению. И должна признать, было не менее горько от мысли, что мы с Адрианом оказались вновь в разных мирах, чем от варианта, что это могло мне все присниться. Сгробастав кота в охапку, я соскочила с кровати, торопливо оглядываясь и отмечая вещи не на своих местах. Да, здесь однозначно хозяйничала Диана долгое время, что заставило меня еще больше заволноваться и немного запаниковать, спешно рассматривая все вокруг. И да, с надеждой, что девушка все же могла предусмотреть такой вариант развития событий и оставить мне подсказку, как вернуться обратно. Вот только чем дольше я искала хоть что-то, что мне поможет, тем сильнее скатывалась в дикую панику, осознавая, что выхода нет. Совершенно. Как же так? Находясь уже в последнем возможном помещении, в ванной, прошептала я, обреченно присаживаясь на край ванны. «Диана, Диана, ты же все просчитала, все предусмотрела, а это...» Хотелось плакать от бессилия. Да, можно было бы понадеяться, что Эдриан сможет вернуть меня обратно, да только почему-то внутри крепла уверенность в обратном. Невозможно такой обмен проворачивать постоянно. Невозможно. Пару недель спустя. Успокоилась ли я? Нет, нисколько. Почти все дни я пребывала в унынии, и если бы не Майрик, то совсем скатилась бы в депрессию. К несчастью, мой питомец не говорил в этом мире, но его умный и обнадеживающий взгляд — единственный, что поддерживало меня все это время. Да, лишь благодаря ему я начала выходить на улицу, хотя бы в магазин, снова интересоваться жизнью, отвлекать себя всеми возможными способами. Но ночью я страдала. Мне снились кошмары, где снова и снова некромант отправляет меня сюда на землю, прежде даря надежду на то, что я еще смогу вернуться обратно. Да только в реальности все было не так. Просыпалась я полностью разбитой, обессиленной и со слезами на глазах. Марик сочувственно смотрел на меня, но поделать ничего не мог. Лишь медленно продолжал расти, хотя бы этим радуя. Пока вдруг в один из дней я не проснулась от ощущения его влажного языка на своей щеке. Рыжик упорно будил меня, игнорируя мои слабые попытки отмахнуться от него. Но я тоже была настойчива в своих действиях, пока Рыжик не разозлился и не тяпнул меня за ухо. Громко вскрикнув, я резко распахнула глаза, собираясь возмутиться и отругать кота, но в шоке уставилась на голубоватого цвета овал портала, раскрытого прямо посередине моей спальни. «Давай быстрее, я больше не могу его держать!» — вдруг рыкнул Марик, заставляя меня перевести на него ошалелый взгляд. Понимая, что вопросы задавать некогда, я тут же соскочила с кровати и, схватив кота, прямо в одной сорочке без раздумий влетела в портал, вскрикивая, когда не обнаружила по ту сторону твердой земли. Правда, полет длился совершенно недолго, и я удачно приземлилась на кого-то, правда, все равно отбив себе некоторые места. Если бы не шум голосов, раздавшихся в тот же миг вокруг, я бы не открыла зажмуренные в испуге глаза. Но лучше бы я и дальше находилась в неведении, ведь оказалась посреди толпы праздно наряженных людей. Высшее общество Тармии, не иначе. и я под прицелом сотни глаз, которые, не стесняясь, перешептываются на тему моего неожиданного появления. Музыка, которая играла первые пару секунд, смолкла практически сразу. Но я отметила это постолько поскольку, медленно поднимая взгляд и обнаруживая прямо перед собой Эдриана. Его несчастный и осунувшийся вид был красноречивее всего. А еще он словно не верил в то, что видит меня. Ведь не предпринимал никаких попыток протянуть руку и помочь мне подняться. Он будто, как и я, боялся, что я исчезну. И наши гляделки продолжались бы долго, если бы не стон, раздавшийся из-под меня. — Ты слезь с меня немедленно! — проверещала Клаудия. Да-да, это была именно она, та, которая смягчила своим телом мое падение. В этот момент Эдриан опомнился, протягивая мне руку, за которую я тут же схватилась, вскакивая на ноги. Да, вид у меня был не для бала, но сейчас было плевать. Я не могла отвести взгляд от своего истинного, в объятиях которого оказалась в тот миг, и, кажется, он не собирался больше отпускать меня. Кажется, Клаудия верещала о том, чтобы я отошла от советника и ее жениха, но мы оба ничего не слышали, лишь смотрели в глаза друг друга, игнорируя все вокруг, пока наши губы не сомкнулись в нежном поцелуе, вызывая всеобщий вздох недоумения и изумления. Ведь вокруг нас появилась магия, та самая, которая, наконец, сделала выбор в пользу одной из претенденток — меня. Как выяснилось позже, когда я пропала, за мной последовал Майрик. Все то время, что он был со мной, он продолжал питаться моей иномирной энергией, хоть и не так быстро, как в Тармии. Мало того, он не тратил эти крохи ни на что, даже на разговоры. Хоть, как оказалось, и мог поговорить по душам. Но он копил на то, чтобы в один из дней потратить все на портал, который открыл, чтобы вернуть меня обратно в Амарес. За то время, что я отсутствовала, магия отбора так и не сделала выбор. Хотя Клаудия пыталась воздействовать на итоговые решения и не раз. Как выяснилось, в этом был замешан Ганс, который все это время не давала этому случиться. Птица упорно сопротивлялась, и когда я снова появилась в Тармии, сделала последний рывок, очистив от воздействия Клаудии магию. Уже не знаю, как у него это получилось, но противный ворон блондинки исчез в тот же миг, как вокруг нас с Адрианом появилась розовая пыльца, означающая, что выбор сделан. Что же касается девушки, то она прямо с бала была отправлена к Миелю под крылышко, который, кажется, только и ждал, когда сможет, наконец, упечь ее за решетку. А вот некромант, как мне рассказали, все же выжил, но не избежал той же участи, что и Клаудия. И да, сила Эдриана оказалась для него неожиданной. Да и сам советник был не в курсе того, что в полной силе любое магическое воздействие или защита для него ничего не значит. Повторить такое он вряд ли бы мог по желанию, но в моменты таких потрясений был способен, что давало надежду, что оборотень всегда придет на помощь и справится с любой неприятностью и опасностью, если понадобится. Теперь, когда между нами была установлена истинная связь, это было более реально, ведь мы чувствовали друг друга, словно сами себя. И наши чувства обрели поистине великолепный окрас, превратившись во что-то более крепкое и сильная, чем раньше. Год спустя. Так как я смогла переместиться в своем теле, то Диана также осталась в своем. Миэль собирался привлечь ее к ответу, но я заступилась, осознавая, что она просто совершила ошибку. Глупую, наивную, повлекшую за собой много чего, но ошибку. Возможно, в моем мнении и решении сыграло то, что я была беременна, и гормоны просто шалили. Но все равно забрать дознавателю Диану я не позволила. И мало того, за то время с момента, что я вернулась в Тармию, мы успели крепко сдружиться, что я была намерена негласно сделать ее крестной своей малышке. И да, мы с Адрианом после пышной свадьбы, недолго думая, решили скрепить наши узы малышом, точнее малышкой, Алисией, которая должна была родиться через пару месяцев. А пока, будучи увлечены друг другом, вдали от хлопот мы проводили все свободное время вместе, боясь пропустить хоть одно мгновение, которое было очень ценно для нас. И не было ничего важнее и больше в этом мире, чем наше с Адрианом единение. Вместе навсегда.